Лысый череп. Однажды девочка Вика вышла погулять, а навстречу ей Галя. «Ты чего здесь ходишь?» — Галя спрашивает. «А что, нельзя, что ли?» «Да пожалуйста. Только ты что, ничего не знаешь?» «А что?» «А здесь лысый череп гуляет». «Какой такой череп?» «Лысый. Можно подумать, что череп лохматый бывает», — Вика говорит. «Не знаю насчет лохматых, а этот лысый. Он зубами щелкает и съесть может». «Врешь», — не поверила Вика. «А сама-то ты почему здесь гуляешь?» «А он мне почти родственник», — отвечает Галя. «Я его не боюсь». «Почему родственник?» «А он бабушкиной троюродной сестры бывший жених». «Это как?» «А вот так. У бабушки есть троюродная сестра Виолетта, а у нее еще давно когда-то появился поклонник. Череп. Но он тогда еще черепом не был, а звали его Ромуальдом, а по-простому Ромкой. Ну? А вот и не ну. Этот Ромка ходил за ней, ходил, а она его ни в какую не замечала. Он ей цветы принесет, а она возьмет и в урну выбросит. Ну? А он опять ходит, год ходит, два ходит. Стали у него с горя волосы выпадать, и через 20 лет он стал совсем лысый». «Ой, какой кошмар!» «Ну да, абсолютно лысый. И еще он совсем высох от любви, так высох, что один только череп и остался. Бедный!» «А Виолетта, это бабушкина троюродная сестра, наоборот, потолстела с годами. Стала такая кругленькая, как булочка с изюмом. А Ромуальд, ну, череп который, ее все равно любит, еще больше даже. Как увидит, так зубами щелкает. «Люблю тебя», — говорит. «Да того люблю, прямо бы так и съел». «А она?» «Она опять на него не смотрит. Она уж давно замуж вышла. Отстань, — говорит Ромка, — надоел ты мне со страшной силой. Погляди в зеркало, ну до чего же ты ужасен во всей красе?» А он посмотрит, посмотрит и говорит: «Лысый мужчина даже еще красивее и солиднее смотрится. Среди нас, среди лысых, и мэры бывают, и президенты, и даже короли разновсяческие попадаются». Но Виолетта опять на него не смотрит. У нее уже внуки давно, в школу уже пошли. А Ромка череп все не отстает. А тут недавно у него от старости склероз начался, и зрение упало до -25. Так он теперь свою Виолетту, ну, троюродную бабушкину, с другими девушками путает. Он и видит плохо, и уж не помнит, какая она Виолетта, но и ест всех подряд пухленьких девушек. «А я не пухленькая», — обиделась Вика. «А он и не разглядит». И тут, точно как Галя сказала, появился лысый череп Ромуальд на палке. Эта палка вместо тела и вместо ног была. Скачет Ромуальд на этой палке и зубами клацает: «Съем, съем, съем!» «Ой!» — вскрикнула Вика, и как помчится изо всех сил. А череп за ней. Вика по улице, и череп по улице. Вика в подъезд, и череп в подъезд. Вика в лифт, и череп за ней в лифт. Никогда с незнакомыми в лифт не садитесь, потому что череп Вику в лифте догнал и съел. Только ведь живота у него не было. Вика у черепа между зубами проскочила и наружу снова выпала. Выпала и говорит: «Дурак ты, Ромуальд, правильно за тебя Виолетта не вышла». Толкнула его Вика, череп упал и от палки своей отвалился. Лежит себе в лифте несчастный такой. Но тут как раз в этом лифте известный кинорежиссер Аристарх Таблеткин ехал. Он как раз только что «Оскара» получил, и его уже 122 раза по телевизору показали. Таблеткин в лифт вошел, увидал Ромуальда, да как закричит: «Вот вас-то я и возьму на главную роль в своем новом фильме ужасов. Какое счастье, что я вас встретил! Такой типаж! Такой типаж!» Позвонил Таблеткин по мобильному своей ассистентке. Ассистент режиссера Мышкина Маришкина сразу приехала. Ромуальда обратно к палке приделала и на киностудию повезла. По дороге лысый череп зубами щелкал, хотел ассистентку съесть. Но Мышкина Маришкина ему строго пальцем погрозила и пообещала самому Таблеткину пожаловаться. На киностудии Армуальда загримировали, парик на него надели и сняли в главной роли в многосерийном ужастике. Ужастик этот по всему миру крутили, а в Каннах ему золотую пальмовую ветвь дали. Это приз такой киношный. Посмотрела Виолетта многосерийный ужастик, поплакала над своей загубленной жизнью. Ведь какого великого артиста упустила? Быстренько бросила своего старого мужа и ушла к лысому черепу. На свадьбе у них гуляли кинорежиссер Аристарх Таблеткин, ассистентка Мышкина Маришкина, вся съемочная группа, Галя, Галина родная бабушка, ну и, конечно, Вика. Ее-то самую первую пригласили, потому что без нее никакой бы свадьбы не было.